Сегодняшнее посещение лагеря медведями окончательно убедило нас в ошибочности мнения Фритьофа Нансена об отсутствии жизни в высоких широтах Центрального полярного бассейна. За время нашего дрейфа от Северного полюса, то есть за 2 месяца и 10 дней, мы уже видели 5 глупышей из породы чаек, 2 пуночек, а сегодня медведицу с 2 медвежатами. Это особенно показательно, так как мы не сомневаемся, что самка родила их именно здесь, на дрейфующем льду. Медведям надо кормиться. Их пища — морской зверь. Значит, здесь есть и нерпы. Присутствие живых существ в сердце Центрального полярного бассейна можно считать твердо установленным. Всю ночь нам не спалось. Разговаривая, мы не заметили, как подошел срок передачи метеорологической сводки на остров Рудольфа. Было около 6 часов утра, и Женя отправился делать наблюдение. Затем Эрнст отстучал сводку и маленькую телеграмму в Правду о наших ночных гостях. Мы забрались с Петром Петровичем в спальные мешки, попробовали уснуть, но ничего не вышло. Я вылез и отправился готовить завтрак. Угостил братков яичницей, позавтракали с удовольствием. Август начался штормовым ветром. Погода стоит опять гнусная, сильный ветер, порывы его временами достигают скорости 12 метров в секунду, и тогда даже ветряк складывается. Дождь со снегом проникает во все щели, ветер разорвал палатку, где Женя проводит свои наблюдения по гравитации. Жене пришлось перенести все приборы в жилую палатку, пока не утихнет ветер. Вместе с Петровичем он занялся составлением телеграммы о результатах научных наблюдений. В телеграмме размером в 1000 слов надо было рассказать о научных наблюдениях по метеорологии, астрономии, магнитологии, гравитации, гидробиологии, гидрологии, особенно по дрейфу. Проверил мясную базу, прорубил ножом лед, извлек из холодильника мясо заднюю ножку. Она начала портиться. Пришлось обстругать ее ножом со всех сторон. В результате этой операции ножка уменьшилась вдвое. Все-таки даже после этого мясо продолжало издавать плохой запах. Правда, уже не такой сильный, как прежде, когда я его достал, но довольно ощутительный. Делать нечего, придется использовать его в таком виде. Очень мы соскучились по свежему мясу. Я позвал нашего санитарного врача Петра Петровича. У него нюх хороший. Он осмотрел мясо со всех сторон, слегка поморщился, но тем не менее пришел к выводу, что есть еще можно. Тогда я разрезал мясо на куски и стал крутить на мясорубке фарш для котлет. Напихал туда побольше луку, чесноку и перцу, чтобы отшибло запах. К вечерам я пустил вертушку на глубину 400 метров для изучения дрейфа. Нынче исключительный день. Нас быстро несет то на север, то на северо-восток. Скорость дрейфа достигает 21 километра за сутки. Таких быстрых темпов передвижения нашей льдины мы не отмечали со дня высадки на полюсе. Завтра, если будет солнце, Женя сделает астрономическое определение, и мы точно узнаем, где находимся. 1:00. Эрнст передает большую телеграмму на остров Рудольфа. Петр Петрович работает с вертушкой. Получили приветственную телеграмму из Москвы от участников Международного геологического конгресса. 2 августа. На Диксоне лежит много телеграмм для нас, но между Диксоном и Рудольфом ухудшилась связь на коротких волнах, и телеграммы задерживаются. Обидно. Пообедав, все собрались в палатке, покурили. Эрнст настроился на радиостанцию имени Коминтерна. На длинных волнах была исключительно хорошая слышимость. Все мы надели наушники и слушали передачу вечернего выпуска последних известий по радио непосредственно из Москвы. Мы пришли в восторг от стихотворения 2 пионеров, переданного во время исполнения радиопрограммы для детей. Ребята в этих стихах сожалеют о том, что юный возраст не позволяет им пока пощупать земную ось. Детям хочется исследовать белые пятна. Они даже согласны подождать немного, пока вырастут. Стихи заканчиваются словами: «Ждать согласны, но вы оставьте нам с Сережей хоть одно пятно». Боимся, что белых пятен скоро совсем не будет».